полагали, что ее отравили или извели другим образом. Из заговорщиков никто не погиб. Екатерина никого из них не преследовала. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом. Брат его, фельдмаршал и княгиня Дашкова, оставили двор и переселились в Москву. Князь Репнин уехал в свое наместничество в Смоленск, а над прочими заговорщиками учинили тайный надзор. Если это правда, то здесь уже не болтовня безусых корнетов. Все гораздо серьезнее. А, собственно, почему бы этой истории и не быть правдой? Ничего невероятного в ней нет. Наоборот, по меркам того столетия, она буднична, тривиальна, скучна даже. И оттого вполне может оказаться правдой. А кроме заговоров, у Екатерины была еще одна головная боль – муженек Петр Федорович. Покойник оказался очень беспокойным и ни за что не желал смирнехонько лежать в роскошной гробнице. Он бродил по стране, что ни год, раздваиваясь, расстраиваясь, размножаясь и вовсе уж в невероятных количествах. Страница 172. Я так и не выяснил, сколько же было всего Петров Федоровичей, объявлявшихся на просторах Российской империи. Бегло перелистав 3-4 книги по истории, смаху отыскал их десятка два в России и двоих на Балканах. Это помимо Степана Малова и лже-Степана лже-Петра. И махнул рукой. Петров Федоровичей было множество. Время от времени среди этой оравы мелькали Иоанны Антоновичи и даже Алексей Петрович с Петром Вторым. Разумеется, большинство из них так и остались простыми болтунами, вроде пропившегося капитана Оренбургского гарнизона, заявлявшего честно: «Хочу сказаться государем Петром Федоровичем, может, какой дурак и поверит». Другие были чуточку посерьезнее, им удавалось собрать в атагу человек в 100, а то и 300. Все они никакой опасности для трона не представляли, кроме одного единственного, которого вроде бы звали на самом деле Емельяном Ивановичем. Некто Емельян. События, известные как Пугачевский бунт, до сих пор таят множество загадок. Сам размах этого предприятия уникален. Ничего подобного на Руси прежде не бывало. Смута – другое дело. Она была настоящей гражданской войной, а не мятежом. Между тем, против Пугачева, по признанию самой Екатерины, была наряжена такая армия, что едва ли не страшна соседям была. Страница 173. Лишь спешно заключив мир с Турцией и сняв с фронта регулярные части, удалось подавить мятеж. Впрочем, называть события мятежом как раз неправильно. Перед нами что-то другое. В отличие от Разинского бунта, представлявшего собой всего лишь буйство, разросшееся до гигантских размеров разбойничьей шайки, не озабоченные ни в малейшей степени административными делами, да и не способные на таковые, войско Пугачева было строжайше организовано. Оно управлялось не советом атаманов, а самой настоящей военной коллегией, своего рода аналогом Екатерининского военного министерства в миниатюре, обладавшей также судебными правами. При Пугачеве находилось довольно много якобы пленных офицеров, в том числе столь примечательной личности, как родственник старинного недруга братьев Орловых Швановича и Тимофей Подуров, бывший депутат созванного Екатериной Народного собрания. В чем-то аналога старых земских соборов. Официально это собрание состоявшее из выборных делегатов от дворян, горожан, казаков, нерусских народов и государственных крестьян, именовалось комиссией законоуложения и сыграло довольно важную роль в выработке российских законов. Страница 174. Интересно, что пугачевская артиллерия была лучше той, которой располагали правительственные войска. Генерал Карр, самонадеянно решивший в одночасье разнести по клочкам толпу мужичья и сам этой толпой моментально разбитый, а ведь у него была 1300 опытных солдат, доносил военной коллегии: артиллерию своею чрезвычайно вредят, отбивать же ее атакой пехоты весьма трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отвода готовых лошадей. И как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми дальше, на другую гору, опять стрелять начинают, что весьма проворно делают, и стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было. Принято считать, что у пушек стояли опытные в стрельбе мастеровые уральских заводов. Но это лишь половина разгадки. Заводские мастеровые вряд ли были обучены умелому маневрированию орудиями на поле боя. Во время осады Оренбурга пугачевцы навесным огнем, что опять-таки требует немалого мастерства, громили дома в центре города. И по сохранившимся подробным описаниям историки делают вывод, что действовали опытные артиллеристы. Екатерина уверяла Вольтера в письмах, будто бы Пугачев предавал смерти всех офицеров и солдат, которые к нему попадались. Истине это нисколько не соответствует. Не только местные гарнизоны, но и присылавшиеся из Центральной России полки были ненадежны. Страница 175. Прибывший из Петербурга Владимирский гренадерский полк пришлось подвергнуть бдительному тайному надзору, открывшему, что действительно меж рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья. Но если бы только солдаты, участвовавший в боевых действиях и чудом избежавший однажды плена Державин, как и генерал Бибиков, постарался опустить в своих воспоминаниях кое-какие щекотливые моменты. Но в том самом Саратове, откуда Державин спасся от пугачевцев только благодаря резвости хорошей лошади, при известии о приближении Петра Федоровича, ему навстречу вышли со знаменами и местный пехотный гарнизон, и артиллерийская команда во главе со всеми офицерами и самим начальником гарнизона, секунд-майором, чин немалый. Именно эти артиллеристы потом отличились во время битвы под Царицыным с Михельсоном. А еще раньше, на Урале, Михельсон принял однажды издали пугачевцев за идущие к нему на соединение правительственные войска. Настолько хороши были выправка и строй «мятежной толпы» в кавычках. Отдельный разговор о духовенстве. После подавления восстания в Петербурге сгоряча решили растричь всех священников, примкнувших к самозванцу, но против этого вынужден был возразить даже усмиритель восстания Панин, писавший императрице, что в тех здесь местах, где злодей сам проходил и в которые входили большие его отряды, не было из оного духовенства почти ни одного человека, который бы не встречал злодея с крестами и не делал бы служение с произношением самозванца. Страница 176. Поэтому, чтобы не оставить без священников целой губернии, пришлось ограничиться наказанием только самых уж активных, причем рядовых священнослужителей.